Проснулась я не как обычно, от будильника или телефонного звонка. Мне просто приснился страшный сон, в котором с громким лаем за мной гонялся лохматый пекинес. Подняв голову с подушки, я с облегчением выдохнула. Тишина вокруг убедительно доказывала, что образ громогласного Сеньки всего лишь плод моего воображения. Вообще-то, отсутствие звуков в квартире было очень даже подозрительно. Я сразу почувствовала, рядом нет ни одной живой души. Но куда же в таком случае подевался Гриша? Я встала и прошлась по комнатам. На диване обнаружила вчерашнюю газету. На кухне теплый чайник. Спала я часа два, потому что времени было около полудня. Значит, после завтрака он успел бы остыть. Так ничего и не поняв, я уткнулась в найденную записку. «Господи, это же я вчера писала Грише!» Внезапно осенило меня после того, как наткнулась на собственную подпись. «Так, мои дела плохи, раз я до сих пор встать встала, а проснуться не проснулась». Я быстро поставила на огонь турку и достала пакет с кофе. После первой чашки глаза перестали закрываться, а после второй мозг в обычном режиме включился в работу. В ходе мыслительного процесса я догадалась, что не мешало бы выяснить, навсегда ли меня покинул Гриша или просто вышел за хлебом. Впрочем, версия с хлебом отпала тут же. В пакете лежала целая булка. В прихожей не было ни ботинок, ни его дубленки, но все остальные вещи оставались на местах. Значит, еще вернется. Как не тягостно мне было в эти дни ощущать себя обязанной постоянно докладывать о своих делах и перемещениях, но мне все-таки не хотелось, чтобы от меня сбегали, даже не предупредив. Конечно, в собственной квартире я была полноправной хозяйкой, но все-таки к Грише я очень привязалась, поэтому через некоторое время даже начала скучать. Для разнообразия я решила проверить работу установленного вчера жучка и послушать разговоры Эдуарда, которые, возможно, смогут пролить свет на непонятное исчезновение Константина Руднева и пропажу из Леркиной квартиры драгоценностей. Я быстро переоделась и схватила с журнального столика ключи от машины. Вот тут-то и наткнулась на записку от Гриши. «Скоро вернусь, не волнуйся». Этого и следовало ожидать, начала я ругать себя. Ведь нормальные люди всегда оставляют сообщения на видном месте, на столе, например. И только я ищу их там, где обычно оставляю сама, на диване или возле чайника. Теперь на душе стало значительно легче, потому что хотя бы Гриша не пропал внезапно и бесследно. Мысленно пообещав позвонить ему при первом же удобном случае, я не стала утруждать себя написанием ответной записки и через две ступеньки понеслась вниз по лестнице.